Пока Китти говорила с Ричардом, Стив шел в молчании. Через мгновение начал замечать, как солнечный свет быстро исчезал, будто солнце спряталось за густые тучи. Он обернулся посмотреть на облака и застыл в ужасе от увиденного. Это был огромный комар с острыми длинными когтями. «Все на землю!» – закричал он, как только пришел в себя. Стив потянул Китти к земле, остальные последовали его примеру, не понимая, что же на самом деле происходит. Огромный монстр пролетел над головами людей, сделав круг, опустился на задние лапы, слаживая крылья за спиной. «Что это такое?» – прохрипел Ричард. «Все произошло неожиданно». Китти поднялась с земли, осматривая существо. «Кто из вас сын Варлока?» – раздался жужжащий голос. Стив мгновение помедлил, вспоминая слова Беланона, что есть еще один демон, кроме Ганна, затем заговорил. «Это ты, Каршан?» «Да, это я». Он помедлил. «А ты сын Варлока?» «Да». Вышел Стив вперед. Каршан тут же взмыл в воздух, пока группа вынимала мечи из ножен. Существо сделало круг и начало пикировать в гущу людей. Однако цель у него была одна – это сын Варлока. С большой скоростью он опустился на землю, и волна, исходившая с места соприкосновения, разбросала группу в разные стороны. Каршан с помощью крыльев создал купол, в котором находились Стив и Китти. Выхода не было, они оказались в заперти, а его большое количество комариных лап стали атаковать двух людей с неистовой силой. Ни одно парирование меча не в силах отразить попытки убить пленных. Стив обнял Китти, скрывая обоих в образовавшемся барьере. «Я долго готовился к этому, вам от меня не уйти», — продолжал он молниеносно атаковать барьер с разных сторон, чувствуя, что вот-вот тот разрушится. Рох, Ричард и Джефф были отброшены волной с жестокой силой. Казалось, это была звуковая волна, она ударила по слуховому восприятию и по внутренним органам. Болело все, подняться никто не мог. Голова гудела. Рох видел, что стояла палатка. Нет, это Каршан с помощью крыльев скрыл себя и Стива, словно в куполе, из которого не было выхода. Капитан поднялся на ноги, но тут же упал. Ноги отказывались идти. Неужели это давление, оно просто не дает подняться? В это время Стив понимал, защита вот-вот рухнет и они умрут. Он мечтал о той безграничной силе, принадлежавшей Селинге, но ее не было, а глазом дракона толком не мог воспользоваться. Он посмотрел на Китти. «Нет, нет, не вздумай». Она не знала, что Стив хотел сделать, но точно понимала что-то нехорошее. «Этот взгляд. Я спасу тебя, любой ценой». Посмотрел он на девушку, словно в последний раз. На защиту от множества одновременных атак уходило безумное количество энергии. «Мне нужна твоя сила сейчас или никогда», — закричал он в момент, когда острые когти пробили барьер и лишь счастьем не задели спутницу. Возможно, задели, точно не увидел. Взгляд Стива тут же почернел, а яростный огонь вмиг окутал людей. Гул пламени напоминал рык дракона. Взвыв от боли, крылья Каршана взметнулись вверх, открывая выход из купола. «Живи!» Он толкнул Китти в образовавшийся зазор между крыльями. Она чувствовала, как отдаляется от Стива. Руки хватали воздух, словно пытаясь зацепиться за что-то твердое. В этот момент крылья снова схлопнулись. Но девушка уже была за пределами ловушки. Каршан тут же устремился в небо, расправляя в радостном танце свои обожженные крылья. Можно назвать их оставшимися ошметками. Это того стоило. В его когтях находилось напоказ распятое тело сына Варлока. Китти опустилась на землю, когда увидела в воздухе демона с человеком в своих лапах. «Нет!» — закричала она, шок не позволял даже заплакать. Распятое тело Стива казалось сном. «Нет, это не может быть правдой!» И снова безумный крик ярости. Рох, Джефф и Ричард смотрели с не меньшим шоком на происходящее. «Трофей я заберу с собой!» Услышав эти роковые слова, Китти побежала в направлении улетающего демона. «Ты забрал жизнь, верни мне его тело!» Хадир в этот момент вскарабкался по плечу Стива, затем перебрался на монстра. По прошествии нескольких мгновений раздался пронзительный рев существа, улетающего прочь. Еще мгновение, и Стив начал падать. Каршан хотел вернуться, но понимал, уничтоженные пламенем крылья не позволят снова взлететь. Да и к тому же человек мертв. Демон попросту начал удаляться. Капитан находился ближе всего, он бежал, позабыв о боли, когда увидел падающего друга. Оказавшись рядом, уже понимал, Стив мертв. Он развернулся, не позволяя девушке подойти ближе. «Стой, подожди». Как только Китти подбежала, она оттолкнула Роха в сторону. Он отошел, не зная даже, что сказать по поводу случившегося. Ни одни слова не могли как-либо успокоить или утешить. «Стив, произнесла девушка, опускаясь на колени, со слезами на глазах. Рох стоял в стороне, взявшись за голову. «Китти!» Снова попытался заговорить капитан, понимая, что уже ничего нельзя сделать. «Нет, нет, нет, нет!» Без конца повторяла она. «Китти!» Снова повторил он и хотел взять ее за руку, чтобы отвести в сторону. «Убери от меня свои руки!» Повернув голову, сердито произнесла она, с трудом себя сдерживая. Рох убрал руку и отвернулся, чувствуя себя совсем беспомощным в данной ситуации. Китти услышала, что пришли Джефф и Ричард. Они о чем-то тихо говорили с капитаном. Она снова затрясла Стива в надежде привести его в чувство, но попытки оказались тщетными, он по-прежнему находился бездыханный. Она положила его голову себе на колени и чуть слышно стала говорить: «Ну давай же, очнись, вставай». Кажется, только сейчас осознание начало приходить, и она расплакалась еще больше. Три человека, стоявшие в стороне, даже не представляли, что теперь делать дальше. «Мы уже ничего не можем сделать», — произнес Ричард, приблизившись к Китти. «Я не верю, этого не может быть», — твердила она. Принц взял ее за руку в попытке поднять. «Уйди, Китти, успокойся, мы уже ничем не поможем Стиву», — прикрикнул тот, чтобы привести ее в нормальное состояние. Она со слезами на глазах положила голову Ричарду на плече. «Этого не может быть», — повторила девушка, продолжая плакать. Ричард держал Китти в объятиях и смотрел на спутников, находившихся в полном молчании. Ведь только что произошло роковое событие. Стив очнулся в полном мраке, лежа на холодной земле. Он поднялся, осматриваясь вокруг себя, везде стояла тишина, а рядом пустота. Сделав несколько шагов, услышал позади себя незнакомый женский голос. «Не пугайся». Обернувшись, увидел женщину в белом платье, руки она держала перед собой. Незнакомка осмотрела его, делая несколько шагов навстречу, как будто бы это была ее повседневная работа. «Кто ты? И где я? Называй меня просто ангелом». Женщина сделала жест, сменяя обстановку перед ними. Теперь они стояли на берегу реки, с невероятно красивым пейзажем. «Китти жива?» – тихо спросил он, понимая, на этом его путешествие по континенту завершилось. «Жива, благодаря тебе. Это самопожертвование позволит тебе пройти со мной в рай», – ответила она, протягивая руку. Самопожертвованием ангел назвала использование всей силы в ущерб своей жизни, что дало возможность воспользоваться только 30%, но этого оказалось достаточно. Всему виной неподготовленные меридианы, разрушившиеся под воздействием такой силы. Конечно, в тот момент Стив уже знал, тело не выдержит, и у него дорога в один конец. «Можно в последний раз посмотреть на Китти? Лучше не стоит». Тяжело вздохнув, она отказала. «Тогда труднее будет уйти. Идем». Она снова протянула руку. Стив уже было коснулся ладони ангела, но раздался мужской голос. «Не так быстро». Как только Стив обернулся, то увидел перед собой человека в черном плаще, его руки были заложены за спину. «Что ты здесь делаешь?» – спросила женщина, обращаясь к человеку в плаще. «Я пришел за этим молодым человеком, поскольку забрать ты его точно не можешь. О чем ты говоришь? Ты сквозь пальцы смотришь, что ли?» Мужчина поводил пальцем перед ее лицом, словно пожурил ребенка за неповиновение. Он обратился к тьме, спасая свою любимую. «А значит, идет со мной». Стив смотрел на происходящее, совсем не понимая, что происходит. «Как бы там ни было, не, он много, я не слушаю», — перебивал тот. «Сделал, да без разницы, сколько он сделал, или сколько хотел сделать, дорога ему в ад. Со мной, ты как ребенок, себя ведешь, ей-богу», — произнесла женщина-ангел. «Вот при мне, не нужно его упоминать. И если, как ты говоришь, я ребенок, ты тогда безэмоциональная кукла». Затем посмотрел на Стива. «Идем со мной, у них там скучно, у нас веселей. Интересно, это дьяволенок ведет действительно себя раскованно по отношению к ангелу?» Мужчина достал свиток, немного разворачивая его. «Не смей этого делать», — строго сказала она, обратившись к коллеге. «Вот посмотри», — показывая ей пальцем на имя Стива. «В моем списке он тоже числится». «Ты балбес, это общий список, спрячь». «Дорогуша, да ты ругаешься, не боишься быть наказанной?» С издевкой посмотрел он на ангела. Когда дьяволенок начал сворачивать список, Стив искоса смотрел на имена и увидел имя Китти. Женщина знала, она знала, что Китти погибнет. Мужчина явно показал целенаправленно, но зачем? «Хватит». Женщина взмахнула, и список пропал из его рук. «Ты видел?» Сделав ошарашенный вид, Мужчина посмотрел на Стива. Это была кража имущества. Я бы так сделал, оказался злом. Она это сделала, значит, защита прав клиента. Блин, дорогая моя, у вас оказывается двойные стандарты. Я тебе Стива не отдам, даже не надейся, ответила она, будто бы ставила точку в разговоре. Что ж, я тебе его душу тоже просто так не отдам. Слишком ценный экземпляр. После этих слов он толкнул Стива в грудь с такой силой, что его будто выкинуло из одного пространства в другое. Пока он падал с огромной высоты, в его голове раздались слова: «Так или иначе, мы с тобой все равно встретимся. Для тебя это будет долгий путь, ну а для меня лишь мгновение. И хорошенько запомни, я не тебе помогаю. Что ты творишь?» – закричал ангел. «Так нельзя». Уверенно, он помедлил и начал приближаться к женщине. В следующее мгновение уже стоял за спиной, продолжая говорить на ухо. «Саргона помнишь, когда его воскрешало, крылья не почернели». Затем он отошел от ангела, добавив более сурово: «Не забудь вычеркнуть Стива из списка, мой, ты украла негодница. А кражу не забудь отправить назад по почте. Нет у меня желания идти к вам». Мужчина исчез, оставляя женщину одну на берегу реки. Та в свою очередь сжимала кулаки, будто на что-то злилась. Китти продолжала сидеть возле Стива, его ладонь приложила к своей щеке, будто это было во внутреннем мире, когда он ее разбудил от сна. Через мгновение Стив глубоко вдохнул, чувствуя, как его легкие наполняет свежий воздух, а десятки ранений от острых когтей Каршана начали затягиваться. Открыв глаза, он увидел перед собой снова заплаканные из-за него глаза Китти. «Ты жив?» – прошептала девушка, как только увидела, что он приоткрыл глаза. «Я хочу встать», будто снова учился говорить, произнес он, начиная подниматься. Китти помогла ему подняться. «Я больше не позволю ни одной твоей слезе упасть из-за меня», заговорил Стив, обнимая девушку. «Обещаю», сказал он, продолжая держать в своих объятиях Китти. В этот момент и до последнего вздоха мне было все равно, каким образом он вернулся после смерти. Пусть хоть с дьяволом заключает договор. Главное, что он будет рядом. А как же слезы радости? Попыталась она пошутить. Ее же лицо скрывалось под длинными черными прядями. Целуя Китти, он убрал волосы, скрывавшие ее лицо. Девушка ничего не сказала и не сделала. Ее решение уже было принято на берегу. Она лишь еще сильнее обняла Стива и только через мгновение добавила: «Не смей больше так делать. В этот раз я тебя прощаю. Или вдвоем, или никто. Ну хватит, со мной все в порядке, лучше улыбнись». На самом же деле он хорошо понимал, что уже мертв, жив только по одной причине: ад и рай тоже ведут свою игру и позволяют жить тому, кому только пожелают. Однако больше всего его сейчас беспокоило одно – это жизнь Китти, которая уже в списке ангела смерти. «Как я могу улыбаться, если и минуты не прошло с момента? Все закончилось хорошо, я здесь», – успокаивающе произнес он. Увидев, что Стив поднимается, поддерживаемый Китти, спутники потеряли дар речи, вообще не представляя, с чего начать разговор. Одни только крутились в голове вопросы: как и почему, но их точно задавать было нельзя. «Ты нас не на шутку напугал. Это все, что мог сказать капитан в такой ситуации. И не говори», — добавил Джефф. Стив посмотрел на Ричарда, стоявшего в полном молчании. Видимо, все уже было сказано до него. «Долго я был без сознания, там, где он находился, хода времени не ощущалось. Где-то минут 15», — ответил Ричард. Затем добавил: «Но как ты остался жив? Твои раны все зажили, их было очень много. Я никому не хочу рассказывать о случившемся. Вас интересует, расскажу ли Китти? Думаю, да, мое доверие к ней непоколебимо. Поэтому будет возможность, расскажу, а пока просто скажу что-то, что будет более правдоподобным. Не знаю, возможно, это глаз дракона помог мне. Хаем так идеально, что и сам чуть не поверил в сказанное. А где Хадир?» — поинтересовался Стив, немного отвлекая тему. «Мы его не видели с момента сражения», — ответил капитан. «Видимо, это он не позволил Каршану забрать тебя с собой. Похоже, что он остался на Каршане», — с грустью в голосе добавил Ричард. «Мы его позже обязательно отыщем», — с уверенностью говорил Стив. «Ну хорошо, думаю, можно уже идти дальше», — обратился ко всем присутствующим капитан. «Нет», — возразил Стив. Все были удивлены таким заявлением, но затем он продолжил: «Для начала, я Китти рану обработаю. Я даже не заметила, находясь в шоковом состоянии. Похоже, Каршан все же зацепил меня когтем. Когда это произошло, не знаю, и вспомнить не хочу. Плече только сейчас начинало болеть. Видимо, глубокий порез Стив будет меня перебинтовывать. Рана того стоит». Китти улыбнулась в ожидании. «Пойдите пока чем-нибудь займитесь», — произнес он, когда все стояли у них над душой, ведь рана была довольно высоко и им здесь делать нечего. Через минуту все разошлись. Стив намочил тряпку и аккуратно начал промывать рану. «Где ты этому научился?» — удивилась Китти, когда увидела, что он делал все правильно. «Меня тетя научила после жуткой истории, приключившейся со мной Ирином», — ответил он, аккуратно затягивая бинт. «Понятно», — воскликнула она. «Ну а ты, а что я?» — переспросила девушка. «Где ты этому научилась?» «Скажу тебе честно, я вообще не умею этого делать. Та троица мои подопытные кролики». Стив улыбнулся, но ничего не сказал, затянул лишь бинт покрепче. «Все готово, спасибо», — ответила она. «Ни за что», — последовал ответ. «Теперь можем идти», — произнес Стив, посмотрев на сидевших друзей. Глава 18. Лотарингия Ч1. Всю последующую дорогу Ричард шел в полном молчании, даже не разговаривая с Джеффом, своим лучшим другом. Тот же, в свою очередь, не умолкал ни на минуту. Рох продолжал вести свой отряд к городу, который должен помочь перебраться на противоположный берег безумно холодных вод. Почему? В чем заключается желание дьяволенка? Помочь мне спасти Китти. Если он так хочет затащить меня в ад, не проще было скрыть эту информацию, как сделал ангел? Не понимаю, а в доброе дело не особо верю. Возможно, у него какие-то долгоиграющие планы. О чем задумался? Спросила Китти, вот уже несколько минут смотревшая на его вдумчивое лицо. «Я обязательно все тебе расскажу», — улыбнулся Стив. «Но сейчас мне нужно срочно уйти в медитацию. После произошедшего, мои меридианы меняются. Я чувствую магию. Она везде, вокруг нас. Но мне срочно нужно закрепить полученный опыт, иначе все будет впустую». Стив развернул руку ладонью кверху. В ней появилось небольшое пламя. Затем собрал ладонь в кулак и все исчезло. «Нужно сказать Раху, но в лесу опасно медитировать. Разве что можем задержаться в Лотаринге, насколько понадобится», — предложила девушка. «Я осознаю, что мы спешим. Каждый час или день — это жизни людей. А как же насчет нас? Важны ли наши жизни? Пусть он мне еще ничего не рассказал, но я не глупая, все понимаю. Реальная смерть Стива сняла с меня розовые очки. Каждый из нас может умереть в этом путешествии, и развитие Стива во многом позволит нам остаться в живых. Хорошо, так и сделаем. Тебе надолго нужно?» — поинтересовался капитан. Как только спутники объяснили ситуацию, от 5 до 10 часов, это самое меньшее время, которое мне необходимо, иначе мое развитие не сдвинется с точки. Будем в Лотаринге, я попрошу выделить тебе комнату. Мне кажется, или вдалеке виднеется лес. Джефф указывал вперед. Ты прав, уже недолго осталось. Капитан посмотрел на появившуюся зелень по всему горизонту. Затем снова посмотрел на Стива и Китти. Не переживайте. Подготовка Стива не менее важна, чем поиски самого меча. Одолев еще не одну сотню ярдов, увидели множество следов, уходивших в лес, где располагался замок Лотарина. Похоже, слуги повелителей хотят захватить город. С нотками волнения говорил капитан. Надеюсь, это еще не произошло. Поспешим, нужно посмотреть, какая там сейчас обстановка. Впервые за долгое время услышали принца. Группа направилась в лес, на ходу вынимая из ножен свои мечи, подготавливаясь ко всему, что только можно. Стив не последовал такому примеру, на что получил вопросительные взгляды. «Ты что делаешь?» Вступив в пределы леса, начали перемещаться как можно тише, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания вражеских групп. Через лес к Лотаринге далеко? Поинтересовался Джефф. Не очень, в целом шитский лес небольшой. Шепотом последовал ответ. Принц коснулся плеча капитана, молча указывая в сторону. Проследив за взглядом Раха, увидели двух троллей. Они настолько весело общались, что разговор можно услышать за милю. «Ты прав, хорошо они засели за городскими стенами», — говорил первый голос. «Уже третий день в осаде сидят, но продолжают сопротивляться», — засмеялся второй. «Думаю, еще недолго осталось их сопротивлению». Снова послышался исчезающий голос. «Ну все», — взорвался Рох, начиная выходить из укрытия. Стив одернул того за руку. «Не нужно, мы сюда пришли не с ними сражаться. Сейчас наша задача попасть в замок». Старался он не переходить на повышенный тон. Оставив свое недовольство при себе, капитан принял сказанное во внимание. Друзья же продолжили идти дальше вглубь леса, где располагался город Лотарина. Шитский лес оказался заполнен слугами, спокойно пройти почти не имелось возможности. Всюду бродили патрули и стояла уйма установленных палаток. Рох с Ричардом были ведущими, За ними следовали Джефф и Китти, сам же Стив шел позади девушки, будучи теперь ее щитом. Каждый держал меч наготове. Преодолев таким образом часть пути, увидели поляну впереди себя. К сожалению, через несколько минут показалась группа гоблинов. В итоге по поляне разбрелось около десятка врагов, видимо, искали удобное место для отдыха. Этого еще не хватало, вздохнул Рох. Нам нужно подумать, что можно сделать, шепотом произнес Ричард. А что мы еще можем сделать? Вмешался Джефф, сжимая рукоять меча. Не знаю, нужно еще подумать. Твой вариант не выход, ответил Стив, посмотрев на усевшихся в кучку гоблинов. Я тоже не вижу другого выхода, кроме как взяться за них, поддержал принц. Тогда без шума, боюсь, не обойтись, покачал головой Стив. Предлагаю обойти. Сможем? С надеждой спросила Китти, обратившись к Раху. Следуйте за мной, позвал рукой капитан. Группа из пяти человек медленно начала отступать назад. Задачей было не повредить ни единой ветви, чтоб не привлечь к себе внимание. Однако успели отойти на расстояние не более 10 ярдов, прежде чем услышали голос, обращавшийся к ним. «Только пусть попробует кто-то пошевелиться», — пригрозил тролль, направляя на них свой арбалет. В это время второй копошился со вторым арбалетом. Зарядив оружие, тролли начали толкать пленников в сторону отдыхающих гоблинов. Первые появились из гущи деревьев люди. Сидевшая группа тут же вскочила, хватаясь за свои мечи. Следом появилось два тролля, которые, как оказалось, вели пленных. Это позволило расслабиться и спрятать мечи в ножны. «Кучка тупиц!» — раздался раздраженный голос позади Стива. «Пока вы здесь расселись, эти люди по лесу расхаживают». Стоявшие гоблины от страха даже не знали, что ответить. Пленители молча обошли группу, располагаясь напротив людей. «Бросайте мечи на землю». По поведению тролля можно было сказать, он здесь самый главный. Под словом «здесь» имеется в виду как минимум по захвату Лотаринги. Первый бросил оружие Рох, затем и остальные. «Что вам тут нужно?» – воскликнул Джефф, выделяясь на фоне остальных. «Тут я задаю вопросы», – ровным тоном ответил тролль, после чего продолжил. «Я вижу, ты у них главный», – обратился он к говорившему. Джефф хотел возразить, но Стив подал знак действовать дальше. «Как тебя зовут?» – продолжил он свою игру. «Мое имя Троллин», – последовал вдумчивый ответ. Следующий взгляд скользнул, оценивая девушку. Затем снова обратился к Джеффу. «А ты, так понимаю, знаменитый сын Варлока?» «Он самый», – с угрожающим взглядом посмотрел Джефф на врага. «Что же он творит?» «Я сказал сыграть роль главного группы, но не брать мое имя. Ему, видимо, жить надоело». Восклицательные и вопросительные знаки. «Ну что ж, сейчас мы проверим, так ли это». Все произошло очень быстро. Джефф даже не успел попытаться возразить. В сторону них уже летели две стрелы. Одна предназначалась Китти, вторая самому Джеффу. Никто не успел сделать даже полвдоха. Стив уже держал в руках обе стрелы. Одна возле Джеффа, вторая возле плеча Китти. После минутной тишины раздались аплодисменты в его честь. Стив обратил внимание на Троллина, который с улыбкой хлопал в ладоши. «Я так и думал, вы меня пытаетесь держать за дурака?» Он грозным взглядом одарил Джеффа, а потом посмотрел на Стива. «Значит, вот ты какой знаменитый сын Варлока. Освободи лес и отпусти людей», — говорил Стив холодным тоном. «Нет, нет, ты ошибаешься», — иронично возразил Троллин. «Мы их не держим, они сами закрылись, не желая нас впускать». Он, тяжело вздохнув, мгновение помедлил. А когда продолжил, чувствовалась лишь ненависть. «И вообще, кто ты такой мне приказы раздавать?» Разница в росте оказалась огромной. Поэтому Троллин, приблизившись вплотную к Стиву, немного наклонился. Посмотрев в глаза человеку, тролль хотел увидеть там страх перед ним. Но не увидев желаемого, направился в сторону леса, прочь с поляны. Удаляясь на ходу, сделав жест своим подчиненным. «Убить всех!» Оставшийся тролль начал вынимать меч, за ним последовали остальные. Часть гоблинов открыла огонь с арбалетов, но Стив одним жестом остановил град стрел. Второе движение отправило их назад. Почти все противники оказались на земле. Врагов осталось немного, около 5. Выжившие, распознав магию, ринулись в лес. Но выжить было невозможно. Одно движение – мгновенная смерть. «Нет, не думайте, я не злюсь, свою ярость уже давно преодолел. А после смерти понял одно – оставлять в живых тех, кто тебя хочет убить. Дело неблагодарное. Существует два вида людей. Одни супергерои, они типа ловят злодеев, завтра суд их отпускает, они выходят и совершают новое преступление. Почему эти герои не берут на себя ответственность за это? И есть второй тип антигероя. Вот я отношусь к этому Питу. В момент, когда я узнал о смерти Китти, ее защита мой приоритет. Да я сейчас громко рассмеялся. Хотите узнать почему? Теперь я понял, зачем дьяволенок показал мне имя Китти. В этот самый момент размышлений, Стив толкнул нападавшего врага с силой, неожиданной для самого себя. Тролль пролетел с десяток ярдов и напоролся на торчавший сук дерева. И нет, я использовал только собственную силу, принадлежавшую мне. Глаз дракона теперь мой, а значит и сила моя к темной стороне не обращался. Это, конечно же, для меня еще остается загадкой, почему тогда так случилось. Похоже, своих усилий в борьбе с Каршаном было недостаточно. На поляне никого не осталось, кроме группы из 5 человек. Люди стояли шокированы тем, что увидели. Боялись ли они теперь Стива? Возможно. А может, потому что сражение должно было продлиться довольно долго, а закончилось в одно мгновение. Причем Стив даже не напрягся. «Ты говорил, нужно закрепить свои успехи в магии?» Подошел Рох, посмотрев на Стива. «Да, и чем скорее, тем лучше», — ответил тот. «Тогда поспешим». Китти подошла с улыбкой, останавливаясь напротив Стива. «Что бы ни произошло, я всегда буду на твоей стороне», — говорил взгляд девушки. «Идем, идем». Оружие подобрали все, кроме Стива. Теперь оно ему ни к чему. Закончив с делами на поляне, последовали за ушедшим троллем. Он, похоже, тоже направлялся в сторону города. Пробираясь сквозь густые заросли, Китти постоянно пыталась заговорить со Стивом, но тот будто специально прикладывал палец к своим губам, давая таким образом понять, что нужно быть немного тише. И в один из таких моментов услышали многочисленные голоса. «Вот мы и пришли», — шепотом объяснил Рох. Когда они осмотрелись, увидели вокруг огромной каменной стены около 1000 троллей и гоблинов. На самой стене находились арбалетчики, наблюдая за толпами вражеского войска. Когда начиналось масштабное наступление, они отстреливались, заставляя атакующих снова отступить для перегруппировки. «Нам ни за что не попасть в город», — вздохнул Джефф. «Вполне согласен», — поддержал Стив. «Я знаю, где здесь находится черный ход», — как можно тише сказал капитан. «Только есть одна загвоздка и одна, возможно, проблема». «Какая?» — вопросительно посмотрел Ричард. «Все здесь умеют плавать?» — поинтересовался Рох, окинув взглядом каждого. Четверка кивнула головой в знак согласия. После этого он продолжил дальше. «Это хорошо. Вторая проблема – возможно, черный ход замурованный, но пробовать нужно». Спутники смотрели на него, с трудом улавливая саму суть хода его мышления. Капитан, увидев это, стал рассказывать более подробно. «Лотарингия стоит на ответвлении от Кристальной реки, которая начинается на юго-востоке и протекает до северо-запада. Часть замка стоит в самой воде, где и находится нужный нам вход, так что добираться ко входу будем вплавь, а когда я подам знак, нырнете следом». «И еще одно чуть не забыл», — помедлил он мгновение, — «плащи придется оставить, промокнув они потянут вас ко дну». «Все поняли?» «Поняли», — отозвался Джефф. «Тогда не будем задерживаться». Группа направились вдоль леса за капитаном, стараясь не показываться на глаза троллям и гоблинам. Обогнув городскую стену, увидели, что Рох говорил правду. Город действительно стоял частично на воде. А вот теперь удивлен я, Китти никогда не видела морских волн. А для меня удивление – это их полное отсутствие. Вся поверхность реки даже не шелохнулась, когда Рох вошел по колени в воду. Как такое может быть? Это невозможно. Согласен, я должен был это увидеть еще на Кристальной реке. Но изначально находился без сознания, а затем разговор с Китти не дал обратить на это внимание. «Стив, идем», — позвала девушка, когда увидела, что тот стоит не двигаясь. «А на какую глубину нам придется нырять?» — озадаченно спросил Ричард. «Где-то ярдов 12, может, чуть больше». «12 ярдов, 12 ярдов», — бормотал себе под нос принц. «Ты что, издеваешься?» Рох ничего не ответил на возмущение, только лишь начал понемногу отходить от берега, одновременно избавляясь от своего плаща. Все знали, Кристальная река славилась своими холодными водами. Ее же ответвление ничем не уступало месту, откуда брало свои истоки. «Чего ждете? Следуйте за мной», — позвал он, делая жест рукой. Спутники, сбрасывая плащи, начиная входить в воду. Каждый сделанный шаг вводил в ступор от неожиданного холода. «Почему в этой реке такая холодная вода, даже в жаркие дни?» — недоумевал Джефф. Группа с трудом проплыла 150 ярдов, останавливаясь возле ждавшего их капитана. «Вход прямо под нами, ныряйте, никуда не сворачивая. На глубине 12 ярдов увидите что-то похожее на большое окно. Заплывайте в него и немедля поднимайтесь вверх. Я буду ждать вас наверху». Раздав приказы, тут же нырнул, исчезая в глубинной синеве. «Теперь твоя очередь. Если что, я подстрахую», — обратился Стив к девушке, чувствуя невероятный пробирающий холод. Такого он еще никогда не чувствовал. «Я буду ждать там», — ответила она, трясущимися от холода нотками в голосе. Набрав в легкие побольше воздуха, начали погружение. За ними последовали Джефф с Ричардом. Опустившись на указанную глубину, увидели описанное капитаном огромное окно. Заплыв в него, поспешили вверх, поскольку легкие уже требовали новую добавку кислорода. Выбравшись на поверхность, каждый с жадностью начал хватать воздух. Лишь только отдышавшись, заметили, что находится в каком-то темном помещении. «Скорее сюда!» — послышался голос Раха. Китти со Стивом начали плыть на голос. Через мгновение раздались всплески воды и тяжелое дыхание позади них. «Я здесь!» — снова направлял всех капитан. С трудом доплыв, выбрались из воды на холодные плиты замка. «Быстрее наденьте вот это!» — Рох передал теплые сухие плащи, а сам поспешил к остальным членам группы. Надев плащи, не сказать, что стало намного теплее, но это было лучше, чем ничего. Они подошли к только что подплывшим друзьям. «Надеюсь, нам больше не придется лезть в воду», — постукивая зубами, бормотал Джефф. «Где мы находимся?» — поинтересовалась девушка, осматривая все вокруг, при этом продолжая не на шутку трястись от холода. «Это один из погребов замка», — объяснил капитан. «Нам нужно поскорее подняться наверх, если хотим согреться, иначе здесь мы окончательно замерзнем». «Тогда поскорее пойдем», — проговорил Джефф, выжимая последнее тепло из плаща. Но тот начал промокать, и теперь нужно было выжимать воду вместо тепла. «Следуйте за мной», — начиная подниматься по ступеням, позвал Рох. Остальные немедля последовали за ним. Группа прошла несколько пролетов, прежде чем окружающая среда ощутимо начала теплеть. «Стоять!» — раздался голос. Перед ними стоял солдат в окружении шести подчиненных. «Мы к Лотарину», — поспешил Рох расставить все точки над «и». «Кто вы такие и откуда знаете про этот ход?» — проигнорировал он первые слова. «Я, знаком с правителем города, здесь был неоднократно, поэтому знаю про черный ход. Со мной также принц Ричард из Вамбленрена». «А вон те трое?» — допытывался стражник. «Паш принца, а девушка и парень наши спутники», — продолжал отвечать Рох. «Проведите их к королю», — приказал страж своим солдатам. «Стражи ни к чему, лучше оставь их охранять вход», — настаивал капитан. «Это решать мне», — воскликнул солдат. «Отвести их». «Рох, успокойся, это ведь его работа», — обратился Ричард к капитану, выходившему из себя. Группа, охраняемая стражниками, поднялась наверх. Выбравшись из погреба, оказались в какой-то каморке или кладовой, тролль разберешь. В ней было сравнительно теплей. «Это самое главное. Можете отправляться обратно охранять вход», — дал указание шестерым глава стражи. «Веди уже скорее нас, мы замерзли и промокли до нитки», — говорила Китти дрожащим голосом. «Здесь я решаю, что делать и когда идти. Вы меня поняли?» — ответил стражник, посмотрев на Китти. «Когда решу, что вы не угроза для короля, тогда я вас только выведу отсюда». С этими словами начал тянуть руку к девушке. Я не знаю, что он хотел сделать — указать пальцем или просто дотронуться, давая понять, что он тут главный, но не стоило это демонстрировать на Китти. Стражник не успел договорить, как Стив уже держал его за горло. «Теперь послушай меня, если сейчас же не выведешь нас в место потеплее, решение уже никогда принимать не сможешь». Стив мгновение помедлил. «Ты меня понял, Стив? Не надо, нет», — поспешно говорила Китти, осознавая, чем грозит нападение на стражника, а именно, смертная казнь. «Пожалуйста, отпусти его». Он разжал руку, позволяя стражнику дышать. Услышав крики, прибежала дворцовая охрана. «Что тут у вас произошло?» — вышел из группы коренастый охранник, посмотрев первым делом на стражника. «Уведите этого человека, он совершил на меня нападение», — пострадавший указал на Стива. Охранник махнул рукой. Этот жест значил взять под стражу. К Стиву направилось несколько человек, вынимая мечи. «Подожди», — вмешался Рох, — «отведи нас к Лотарину. Их нельзя допускать к королю, это опасно для его жизни», — не унимался стражник. «Ты ведь меня знаешь. Отведи нас к Лотарину, уверен, произошедшее недоразумение решится само собой». Капитан подошел, сказав что-то охраннику. Тот закивал головой, посмотрев на побелевшего стражника. Видимо, охранник и правда оказался знаком с Рахом, поэтому часть проблемы решилась быстро. «Идемте, я проведу вас в приемную короля», — сказал коренастый. Рох указал жестом всем следовать за ним. «Еще раз выкинешь подобную глупость, будешь за уборку конюшен отвечать. Он помедлил. Да, еще одно, чтоб держал рот на замке. Ты тут никого не видел. Понял? Договорив, солдат направился за ушедшими. Лотарингия. Ч-2. Они шли узкими коридорами, освещаемые только светом факелов. Если бы спутникам довелось самим пробираться этими проходами, в конце пути кого-то точно не досчитались. Ты знаком с этим человеком? Поинтересовался Джефф Ураха. Немного. Родрен стал главой охраны короля, когда я здесь был в последний раз. Люди прошли еще несколько минут, прежде чем впереди показалась тупиковая стена. Стив подумал, они все же заблудились за долгое время хождений. Но воин молча прошел вперед, нажимая на кирпич в стене. По прошествии нескольких секунд послышался шум механизма. Стена отошла в левую сторону, открывая перед ними выход. Он вошел в противоположный коридор, указывая рукой остальным проследовать за ним. Закрыв таким же образом потайной проход, коренастый охранник в полумраке провел группу еще несколько ярдов. Человек приподнял тяжелый гобелен, пропуская всех в огромный зал. Помещение освещалось стандартными шарами с ярким свечением внутри. Зал ничем не отличался от остальных приемных комнат королей. Повсюду висели картины и разрисованные ковры. На возвышении 7 ступеней красовался трон, в котором восседал человек лет 40, может больше. А возле самого трона лежали разнообразные шерстяные паласы. Одежда человека выдавала его статус. Сверху королевских нарядов на плечи была накинута белая мантия. Корона правителя находилась сбоку на подставке. Когда он заметил, что ведут людей из черного хода, удивленно поднялся с трона. Но увидев Раха, укутанного в теплый плащ, направился навстречу. «Приветствую тебя, мой друг», — заговорил правитель, пожимая руку капитану. «И тебя приветствую, принц Ричард, и твоего пажа». Каждому он пожал руку. Лотарин не знал, как быть со Стивом и Китти, но Рох пришел ему на выручку. «Это Стив, он сын Варлока. Наслышан про тебя», — пожимая ему руку, произнес правитель. «А это Китти». Он указал на девушку. «Она путешествует с нами. Рад познакомиться». Король поздоровался с Китти, преклонив голову. «Будьте как у себя дома, мой замок ваш замок», — проговорил Лотарин, обращаясь первым делом к Китти и Стиву. «Но как вас угораздило сюда попасть?» — добавил он. «Давай поговорим об этом после того, как мы переоденемся», — предложил капитан. «Конечно, конечно», — поспешный последовал ответ. «Только я хочу выяснить, почему вы пришли черным ходом, а не парадным». «Это мое упущение», — объяснял коренастый охранник. «Мне показалось, никому не стоит этого знать. Стражник, которых их нашел, не проговорится. Родрен, этого делать было не обязательно». «Ну да ладно, идите сначала переоденьтесь, потом поговорим. Еще одна просьба. Стиву нужна защищенная комната. Ему как магу нужно срочное уединение, возможно, на 10 часов». «Не проблема. Думаю, это время у него будет», — отвечая, Лотарин немного призадумался. «Ну хорошо, идите согрейтесь и переоденьтесь. Я буду вас ждать». Родрен отвел каждого в гостиные комнаты. Переодевшись и немного согревшись, начали собираться в коридоре. «Я останусь со Стивом», — произнесла Китти, когда четверка была в сборе. «Не думаю, что буду вам там полезна». «Хорошо», — согласился капитан. «Оставайся со Стивом, а мы Лотарину расскажем, что к чему». Возле двери в комнату Стива стояла охрана. Когда девушка приблизилась, они преградили ей путь. «Нам велено никого не пропускать в покой мага», — объяснил стражник. «Мне можно. Пропустите меня». Начинала она злиться, что мешают попасть в комнату. Стив в это время сидел на кровати, когда услышал странный шум в коридоре. Открыв дверь, увидел Китти и охрану у двери. «Они не пропускают меня к тебе», — пожаловалась та. «Пока буду в уединении, единственное, кому можно входить и выходить, это Китти. Больше никому». Пропуская девушку в комнату, разъяснил он стражникам. «Слушаемся». Закрыв дверь на замок, Стив направился к кровати, принимая позу медитирования. Китти поспешила вслед за ним, усаживаясь рядом. «Выходить мне отсюда ни к чему, я иду с тобой», — утвердительно произнесла девушка. «Нет, в этот раз я должен сам», — покачал головой Стив. «Мне неизвестно, как все будет проходить. Тобой рисковать я не стану. Побудь со мной рядом в этом мире». «Ишь какой, решил бросить меня, нахал». С негодованием посмотрела она на человека, сидевшего перед ней. Но, понятное дело, злиться не могла, все прекрасно понимала. «Хорошо, но я тебе это еще припомню, вот увидишь». Она опустила голову, а ее длинные пряди волос полностью скрыли милое личико. «Ох, Китти, так нельзя. Блин, что не сработало», — улыбнулась она, убирая волосы. «Ты – воплощение изящества и очарования». Он приложил ладонь к ее щеке, девушка тут же почувствовала тепло ладони. «Побудь здесь, я обещаю, в следующий раз обязательно заберу с собой. Буду ждать, возвращайся целым и невредимым». Через несколько минут Стив погрузился в глубокую медитацию. «Хаэм, и так, где же делись мои манеры? Сижу в чужой постели, в чужой закрытой комнате, да и с ней Стив мне не чужой». «Ладно, ерунда это все», — отмахнулась она от назойливых мыслей. «Я воплощение изящества и очарования», — улыбнулась Китти, плюхнувшись на кровать, совсем позабыв, что только минуту назад считала подобное неподобающим. Оставшаяся троица направились в приемную Лотарина, оставив спутницу со Стивом, и через 10 минут они уже разговаривали. «Так все же», — начал правитель, — «зачем вы сюда пробирались? Разве не видели? Мы еле сдерживаем слуг повелителей, и долго не сможем продержаться. Когда решили сюда идти, не догадывались об осаждении города», — объяснял ситуацию капитан. «Нам нужна питьевая вода, а также помощь перебраться на противоположный берег реки. В любом случае мы должны были попасть в город. Вы пробовали как-то выбраться отсюда?» — поинтересовался Ричард. «Конечно, часть населения уже спущены вниз по реке. Твой отец согласен принять моих людей. Сейчас стал вопрос нехватки плотов. В одночасье эвакуировать весь город не представляется возможности». Он помедлил. «Плотникам приходится работать день и ночь. Вас же я обеспечу всем необходимым и переправлю на противоположный берег реки. Мы будем вам очень благодарны», — поблагодарил принц. «Не стоит меня благодарить, я рад вам помочь. Куда, собственно, вы держите путь?» «Мы идем к запретному лесу в замок Маниша», — последовал ответ капитана. «Замечен. Но ведь меч только легенда, вот погибель в лесу — это уже реальность». «Уже нет, меч на самом деле существует. Стив тот, кто может его взять. А как же бесы, которые обитают в лесу?» Лотарин прекрасно знал о живущих существах в пределах леса. В тихую безветренную погоду можно было услышать их доносящийся рык. Иногда по своей неосторожности погибали даже жители города, ступив на территорию существ. «Они не тронут Стива. Ты сказал, он сын варлока, это не тот варлок, погибший ученик друида?» «Именно, Стив такой же одаренный маг, как его отец. Я несколько раз встречался с варлоком», — вздохнул Лотарин. «Это было перед 5-м днем рождения дочери. Она требовала сад, дети сами понимаете», — улыбнулся правитель. «И варлок за час вырастил полноценный сад для моей Ларин. А через месяц я узнал, что он с семьей были убиты». «А где принцесса?» — удивился Ричард. «Ларин приезжала в гости, поэтому с ней он виделся чаще. Я ее отправил в Вамбленрон. Если не смогу выбраться отсюда живым, Ларин займет этот трон». Повисла минутная тишина, никто не знал, как обернется полноценная война с повелителями. «Я верю, единственный город, который сможет выстоять, это будет Вамбленрон». Затем он посмотрел на Ричарда. «А ты почему здесь, а не в городе? Принц должен сейчас быть с королем. Как твои подданные будут смотреть на тебя?» «Мое место здесь. Этот поход более важен, чем просиживание в крепости. От нашей удачи или неудачи зависит все». Он помедлил. «Включая, выстоит Вамбленрон или нет, пусть не мы решим исход». Принц указал на стоявших друзей. «Но наши совместные усилия будут решающими в помощи Стиву». Мудрые слова. В это время Стив находился в своем внутреннем мире. Волны когда-то спокойных вод накатывали на берег с неистовой силой. Солнце скрывалось за черными тучами от тысяч разъяренных молний. Весь горизонт сейчас принадлежал именно им. Энергия бурлила в беспорядочном хаосе. Работа — непочатый край. Чтоб все успокоить, нужно больше времени. Намного больше, чем у меня есть. Закрыв глаза, Стив глубоко вздохнул. Отталкиваясь от земли, поднялся на высоту 6 ярдов. В то же время высоко в небе образовался глаз дракона. Его взор обратился строго на Стива. «Я признаю тебя как своего наследника. Сейчас полностью поглоти оставленную мной энергию и укрепи меридианы. Не вздумай отнестись халатно, второго шанса не будет», — раздался неизвестный голос. «Видимо, это сознание глаза дракона. Мне нужно больше времени», — снова произнес он, принимая позу медитирования, будучи на расстоянии от земли. Постепенно вокруг Стива образовался ураган, собирая все потоки хаотичной магии. Молнии притягивались словно магнит, продолжая беспощадно бить в водоворот. Следом менее агрессивные потоки притягивались к человеку, находившемуся внутри буйствующего урагана. Первое время боль отсутствовала, энергия плавно и легко распространялась по всему телу. Несмотря на происходящее безумие снаружи, меридианы продолжали укрепляться. Жизненная сила Селинги холодком скользила по телу, постепенно успокаивая нарастающую боль. Благодаря хранительнице леса, Стив мог пропускать сквозь себя колоссальные потоки, усваивая их без остатка. Случались моменты невыносимой боли, когда молнии попадали непосредственно по Стиву. Меридианы разрушались на глазах, но частичка силинги, усиленная усвоенной магией, тут же восстанавливала повреждения. Боль оставалась все равно адская. Будто ломали кости и тут же восстанавливали, снова ломали и вновь подвергали восстановлению. Стив закричал от боли, почти что теряя сознание. Терять сознание ни в коем случае нельзя, иначе все будет насмарку нельзя. Крутились мысли в его голове. Восстанавливая тело после смерти, дьяволенок очень мне помог, за что ему отдельная благодарность. Теперь мои меридианы полностью переродились и стали пригодными к миру, наполненному магией. Со старыми меридианами я бы тут точно умер без вариантов. Улыбнулся он про себя, снова чувствуя, как по его телу проходит энергия молнии. Китти поначалу ходила по комнате, потом сидела, всматриваясь в его спокойное лицо. Впосле лежала и смотрела в потолок. Волосы распустила, так как знала, находиться в городе будут не меньше 10 часов. В распущенном состоянии они занимали пол кровати. Интересно, как он там, небось нежится на солнце, а меня тут бросил. Нахал, вернется, я ему устрою взбучку. Через час заметила, что Стив вспотел, будто с чем-то ведет внутреннюю борьбу. Недолго думая, намочила тряпку в воде и стала освежать его лицо. Прежнее желание устроить взбучку тут же пропало. Теперь осознавала, никакая это не прогулка. Каждые последующие полчаса становились труднее и труднее. Уже через 2 часа вода с тряпкой стали бесполезны. Китти видела, как его что-то или кто-то мучил на противоположной стороне. «Я даже не знаю, что мне делать, ничего не помогает». Девушка подошла и, присев, обняла Стива со спины. Ее длинные черные волосы укрывали их обоих словно покрывало. «Я тут с тобой. Не знаю, с чем тебе пришлось столкнуться, но знаю, я рядом». Произнося эти слова, все крепче и крепче обнимала, чтоб он мог ощутить ее присутствие рядом с собой. Стив не знал, сколько уже прошло времени. 1 день или 5, может, уже неделя прошла, по ощущениям будто неделя, но этого не могло быть. Он все еще продолжал терпеть удары молний, поглощая хаотичную энергию глаза дракона. Она тысячелетиями копилась, словно ждала именно его. В какой-то момент силы исчерпались терпеть такую боль, а потеря сознания означала смерть. В холодном потоке урагана он почувствовал тепло, знакомое тепло, тепло объятий. Над Стивом появилась проекция девушки. Она села позади него, укрывая их своими волосами словно покрывалом. Дрожь понемногу отступать, а разум начал приходить в порядок. «Я с тобой», — услышал он в своем сознании голос девушки. Она дала ему немного отдохнуть, скрыв собой от неистовой разрывающей энергии. Последующее слияние пошло быстрее и намного проще. Объятия ангела давали ему силу идти вперед, сквозь сложность поглощения. Лотарин отправил людей приготовить припасы и плод для группы, чтоб к моменту, когда маг выйдет из медитации, все было готово. За городской стеной продолжались ожесточенные столкновения со слугами повелителей. Времени было много, и трое друзей, наведавшись на стену, помогли отбить одно нападение. «Давно я по 5 часов подряд не выпускал из рук арбалет», — взволнованно произнес Рох, всматриваясь, как тролли отступали. «Я на городской стене никогда не находился так долго», — воскликнул Джефф, откладывая оружие в сторону. «Нужно проверить, как там Китти и Стив». Начал спускаться Ричард по ступеням стены. «Уже прошло больше 9 часов. Подожди нас», — откладывая свой арбалет, произнес капитан. Оказавшись у двери в комнату Стива, стражники никого не пропустили, уговоры не помогали. Пришлось обращаться к Лотарину, против его воли стража пойти не могла. Взяв запасной ключ, открыли дверь. Китти сидела на кровати, укрывая своими объятиями Стива. Ее черные, как смоль, волосы скрывали обоих от посторонних глаз. Вокруг хаотично перемещались энергетические потоки. «Китти», — заговорил Ричард, увидев такое зрелище. «Он не готов, уходите», — раздался ее спокойный голос. «Стива нужно разбудить. Время, данное ему, прошло», — вмешался Джефф. «Мы отстаем уже на 1.5 дня». Девушка, не взглянув и не сдвинувшись с места, легким взмахом вытолкнула Джеффа с Ричардом из комнаты. Следом за ними захлопнулась и сама дверь. «Я сказала, он не готов». Рох, стоявший в коридоре, хотел протереть свои глаза, как будто увиденное было сном. «Это что только что было?» Ричард поднялся с пола, отряхиваясь. Еще магической пощечины ему никто не давал. «Откуда у Китти эта сила?» — удивился Джефф. «Дубина. Хотел было принц дать по шее своему пажу, но не стал. Ты когда говоришь, хоть немного думаешь своей головой, вот оно какие ощущения от использования магии. Улыбнулась девушка, возвращая руку на талию Стива. Я понимаю, это не мои способности. Похоже, глаз дракона оберегает своего хозяина. Увидев во мне союзницу, позволил защитить Стива от попыток пробуждения. Я это тоже чувствую, слишком рано, еще не время. Китти сделала новый жест, и над ними образовался мерцающий купол. Тебя никто не побеспокоит, пока я рядом. Стив продолжал поглощать и усваивать энергию, дарованную глазом Ангары. Я уже половину хаотичной энергии переработал. Китти, словно ангел, по-прежнему была со мной. Чувство безопасности упрощало борьбу с потоками. Ураган уменьшался, а молнии сходили на нет. По ощущениям, уже прошло очень много времени. И когда шторм пропал, а солнце начало выходить из-за туч, Стив продолжал держать глаза закрытыми. Это позволяло поддерживать чувство единения со своим ангелом, который прошел с ним все тяжелое время. Он погладил обнимающие руки, давая понять, с ним все хорошо. «Спасибо, теперь отдохни, я скоро буду». Девушка обняла еще сильнее, словно понимая его слова, этим показывая, что сопротивляется его воле, но все же поднялась, растворяясь словно дымка. Китти встала, потянулась, понимая, что прошло еще где-то 8 часов. Взмахом руки в барьере создала проход, через который с улыбкой выскользнула намочить тряпку. Немного задержалась, мне же тоже, нужно бы умыться. Вернувшись, освежила лицо Стива и улеглась рядом на кровать, в ожидании, когда он вернется. Через час раздался стук в дверь. «Китти, зайти можно?» Это был голос капитана. «Заходи», — ответила она, поднимаясь на кровати. Приоткрыв дверь, он увидел девушку, находившуюся внутри защитного барьера. Позади него стояли Джефф с Ричардом. Как Стив, он старался говорить аккуратнее, чтоб не вылететь в коридор, как его спутники. Китти посмотрела на Стива, взмахнула рукой, и барьер спал. «Уже вот-вот закончит. Да, это я сделала сознательно, чтоб выглядеть круто, используя магию. Когда еще смогу такое повторить? Не судите меня строго за желание небольшого пафоса». Девушка снова обратила взгляд на Стива, поднялась и сделала шаг назад, будто бы чего-то ждала. Стив глубоко вздохнул, открывая глаза. Первая, кого он увидел, была Китти. Он поднялся и молча подошел, привлекая ее к себе. «Я соскучился». С этими словами, обнимая Китти, они оторвались от земли на несколько футов. «Я тоже», — ответила она объятиями. 19 часов показались мне безумно долгими. Девушка почувствовала, что он обнял ее еще сильнее. «Для меня прошло 2 месяца, и последняя неделя без тебя была самая долгая», — улыбнулся Стив, проведя рукой по ее волосам. «Значит, это возможно?» «Возможно, но я пока только могу 1 к 3. Это тоже очень хорошо», — появилась улыбка у девушки. «Понимая, что 1 день во внешнем мире теперь равен 3 дням во внутреннем, согласитесь, это все равно лучше, чем ничего». Пока Китти со Стивом мило беседовали, раздался кашель, показывающий, что они не одни. И только сейчас парочка заметила, что разговаривала, будучи на высоте 4 футов от земли. «Ты и летать теперь умеешь?» Продолжая смотреть ему в глаза, спросила Китти. «Это выражение моей радости видеть тебя, Стив. Прекрати, не смущай меня, не забывай, я тоже владею магией». В этот момент черные длинные волосы обвили их, создавая кокон, скрывая от наблюдателей. «Обидишь меня, я тебе задам, понял?» Ее игривая улыбка заставляла сердце Стива трепетать. «Да знаю, скоро, моя магия развеется, но повторюсь, это нереально круто. Обещаю, никогда не обижу». В следующий момент кокон исчез, а ее волосы словно змеи парили в воздухе, вызывая как восхищение, так и страх. В момент, когда они опустились на пол, волосы приняли естественную неубийственную форму. Трое спутников даже не пытались вмешиваться в выяснение отношений. Как-то не хотелось с собой вытирать пол коридора. «Как наши дела?» – посмотрел Стив на капитана. В этот момент Китти, заложив руки за спину, выскользнула из комнаты со словами, что нужно переодеться и приготовиться к дороге. «Наши приготовления были завершены еще более 10 часов назад», — последовал ответ Раха. «Прошу прощения, но все оказалось гораздо сложнее, чем казалось», — Угу Китти нам доходчиво объяснила, — пробубнил Джефф. «Одевайтесь и выходите, пойдем к причалу. Наш плот там». Переодевшись и накинув теплый плащ, вышел из комнаты. Постучав в комнату Китти, услышал в ответ, что уже вот-вот идет. Стал ждать. Ее вот-вот продлилось еще 30 минут, после чего вышла. Волосы девушки были заплетены. «Хорошего понемногу», — включила хулиганку, видимо, чтоб не расслаблялся, и направилась вниз. Обещание Лотарин выполнил, дал все необходимое для дальнейшего пути. Кто хотел, взял арбалеты. Причал города оказался подъемный. Видимо, это своего рода защита от нападения со стороны реки. Также увидели огромное количество плотов, качающихся на волнах, спускающихся вниз по реке в сторону Вамбленрена. Плоты, естественно, были заполнены людьми. «Счастливой дороги вам!» Пожимая каждому руку, прощался Лотарин. Перед Китти сделал жест уважения. «Увидимся в Вамбленрене!» Усаживаясь в плот, произнес Рох. Распрощавшись, заняли свои места на плоту. Два солдата тут же начали грести к противоположному берегу. «Без защиты этот город тролли разнесут в щепки», задумавшись, произнесла Китти, устремив взгляд на быстро удаляющиеся стены Лотаринги. «Иного выхода нет, кроме как пожертвовать городом», ответил капитан. «Придется строить заново», воскликнул Джефф. «Отстроить то смогут, но вернуть эту Лотарингию уже не получится, она строилась веками, не одним поколением». Когда друзья добрались до берега, уже начинало темнеть. Путники сошли на землю, забрав свои вещи. Солдаты медленно начали возвращаться в сторону города. Недолго задерживаясь возле реки, группа направилась к запретному лесу, за мечом силы волшебника Маниша. Глава 19. Угасающий барьер. Армии повелителей были наготове, в любой момент выступить на Вамбленрен, однако им по-прежнему мешал огненный барьер. В темном лесу располагалось более миллиона троллей, гномов и гоблинов. Они толпились в надежде поскорее покорить остальные земли континента. «Все довольно сложно, если смотреть в корень. О чем это я?» Задаетесь вы вопросом. В каждой расе есть своего рода оппозиция по отношению к общему решению, или же мнению, кому как будет удобней. Тут такая же проблема, или дилемма, тоже на ваше усмотрение. И каждая сторона называет друг друга вот именно такой проблемной дилеммой. Наши путешественники начали понемногу узнавать, что не все хотят войны как с людьми, так и друг с другом. Но, к сожалению, у оппозиции нет тех, кто мог бы всех объединить воедино. И проблема не в отсутствии таких гномов, гоблинов или троллей. Проблема в угрозе со стороны темных повелителей. Если появляется кто-то, желающий объединить разрозненно кочующие племена, владыки тут же от них избавляются. Вот и получается, что часть примкнула к повелителям, а вторая бродит гонимая как своими, так и чужими. Иначе уже бы могли создать свою вертикаль власти и начать переговоры с людьми. Но, увы, повелители уже не одно столетие держат в руках три расы. И чем дальше, тем сложнее выпутаться из этой трясины. Итак, на чем я остановился? У армии на пути стояло самое главное препятствие – это Вамбленрен. Город-крепость не позволял легко завоевать другие территории. Повсюду горели костры, а громкие крики бушующей армии разрывали тишину. Один лишь генерал, огромный горный тролль, стоял в молчании, наблюдая за огненным барьером. Огненная стена освещала собой почти всю южную часть земли. Гайр стоял и смотрел на то, как препятствующий барьер еле заметно постепенно угасал. Он тускнел по мере ослабления своего создателя. Не наблюдая так тщательно никто за стеной, можно было не заметить, как барьер начинал терять свою былую мощь. Гайр обернулся к ближайшему солдату, которым являлся гном. «Позови солдата, нужно отнести донесение повелителям». «Слушаюсь», — ответил тот, направляясь в толпу в поисках тролля. Генерал обернулся, продолжая любоваться магическим творением, созданным врагом. Чтобы сократить время ожидания, он взялся за рукоять своего огромного меча. «Вы меня звали?» По прошествии нескольких минут, позади него раздался голос. Огромный горный тролль, не оборачиваясь, заговорил. «Ты можешь идти», — обратился он непосредственно к гному. Тот, не дожидаясь повтора, поспешно удалился. Откуда генерал узнал, что гном еще стоял рядом? Субординация у них такова. Пока высший чин не позволил, нельзя даже сдвинуться с места. А вот если разрешили, беги без оглядки. Затем Гайр обратился к оставшемуся троллю. «Ты пойдешь сейчас к повелителям и предупредишь. Огненный барьер начинает угасать, совсем скоро мы начнем наступление. Будет исполнено». Солдат повернулся, начиная уходить. «Стой!» — позвал его генерал. «Еще что-то?» — остановившись, спросил тот. «Возьми Радикара, так будет значительно быстрее». Генерал махнул рукой, толпа возле них расступилась. На поводу гоблин вел существо. У людей были лошади, а слуги темных повелителей зачастую использовали радикаров. Существа совсем безобидные. Иногда смотришь на них, задаваясь вопросом, как они могут так быстро перемещаться. У радикаров были толстые, но довольно короткие ноги. «Вообще не могу себе представить, что они по скорости почти не уступают лошадям. Это уже скорее, наверное, к выносливости относится. Его туловище не сильно широкое, а шея непропорционально тонковата. Голову украшали маленькие ушки и близко посаженные глаза. Чудо животного мира. Гоблин подвел скакуна к троллю и передал ему поводья. Тот, вскочив в седло, помчался к лесу. Еще раз повторюсь, хоть ноги были у него коротковаты, но передвигался на удивление быстро. Повелители находились в зале, составляя и переиначивая очередной план. Как поскорее покорить часть континента, параллельно уничтожив сына Варлока, стоявшего у них на пути завоевания. «У меня есть предложение», — раздался голос Кривли. «Какое?» — поинтересовался Грумин. «Нам нужно помочь освободиться Безымянному». «Нет, это исключено», — отрезал Дривин. «Нам не под силу его контролировать. Ты сам это хорошо понимаешь. Если мы позволим ему выйти, наше спокойствие на этом закончится. Нет у нас другого выхода», — настаивал Кривли. «Я сказал нет», — крикнул Дривин, а когда немного успокоился, добавил: «Наши силы ничтожны в сравнении с Безымянным. Прислуживать ему я не желаю. Ты его силу преувеличиваешь, а нашу наоборот преуменьшаешь», — таким же тоном ответил Кривли. «Хватит вам спорить», — вмешался Грумин. «У нас без ссор дел хватает, вы еще тут нервы друг другу выматываете. Я думаю, что Дривин прав, и закончим на этом».